Глава 13. Стрельба снежками. «Итак, дорогие участники и болельщики», — снова заговорила в мегафон Светлана Андреевна. «Мы начинаем наши веселые старты под названием «Покорители Крайнего Севера». Командам предстоит очень важная и очень сложная миссия — отправиться в места вечной мерзлоты и страшного холода, в упорной борьбе с конкурентами завоевать себе место для проживания и обустроиться там, как когда-то делали наши великие предки». «А можно без этих подробностей? Только время зря теряем», — пробурчал Игорь, с раздражением глядя на увлеченно вещающую Снегурочку. Костя мысленно с ним согласился. Он уже начал немного замерзать, стоя без движения. «Ребятам предстоит пройти 4 этапа», — перешла к объяснению правил Светлана Андреевна. «И за каждый получат от 1 до 4 баллов в зависимости от того, как хорошо справятся с выполнением задания. Но оценивать мы будем не только их силу, меткость и выносливость, но и командную работу, взаимовыручку и смекалку. Также после каждого этапа им предстоит напрячь ум и память в ходе викторины. Но об этом мы подробнее расскажем после первого этапа, чтобы потом никто не переспрашивал. А теперь», — торжественно провозгласила она, — «первое задание. Прежде чем отправиться в путешествие, тем более такое тяжелое и опасное, как покорение Крайнего Севера, необходимо сделать что?» Из толпы болельщиков полетели предположения, мешаясь и сливаясь в неразборчивый гул. Собрать вещи, составить маршрут, сделать запасы. «Сделать запасы», — довольно улыбаясь, повторила в мегафон Светлана Андреевна. «Но прежде чем делать запасы в долгое путешествие, нужно сходить на охоту, верно?» Она махнула рукой в сторону расчищенного сектора за спинами ребят, на противоположном конце которого стояли 4 большие мишени. «И сейчас мы проверим, насколько наши участники меткие и как много, и как скоро они наловят себе дичи про запас». Стоящий рядом с Костей Толя закрыл лицо руками и протяжно застонал. Болельщики с готовностью сместились, вытягиваясь вдоль стрельбища, чтобы лучше видеть. Светлана Андреевна жестом призвала команды развернуться лицом к мишеням и убежала на противоположный край сектора. Вероника Ростиславовна с еще одной женщиной уже выкатили туда большую белую доску, расчерченную маркером под результаты. «У каждого участника будет по 3 выстрела», объявила Светлана Андреевна и указала на наваленные перед командами кучи снега. «Лепка снарядов, они же всем известные снежки, целиком и полностью на совести соревнующихся, но всего на стрельбу каждого участника отводится не больше 30 секунд. Команды, постройтесь друг за другом». Как-то так вышло, что в их команде Толя оказался первым, Костя вторым, за ним Игорь, а Алиса, прячась от Кости, замыкала. «Прежде чем мы начнем, нам нужна парочка добровольцев для очищения мишеней после каждого участника, чтобы судьи не путались». Светлана Андреевна еще не успела договорить, а Кеша и Лёша уже замахали над головами руками и, не дожидаясь разрешения, рванули со всех ног через стрельбище к Веронике Ростиславовне, держащей в руках автомобильные щетки. Получив орудия труда и краткие инструкции, младшие ланские убежали на углы площадки. «Все готовы?» — прогремел мегафон. «Первые участники? На старт? Внимание! Огонь!» Толя быстро присел на корточки, зачерпнул снега и принялся торопливо лепить снежок. Сформировав более-менее ровный шарик, он силой замахнулся, и снежок пролетел почти на метр в стороне от мишени, едва не зацепив соседнюю. Толя чертыхнулся, присел и, что-то бурча под нос, начал лепить следующий. «Мой ребенок, горжусь!» — услышал Костя знакомый голос и, повернув голову, увидел сидящего дядю Пашу, вскинувшего к небу кулак. Учитывая, что Катя в своей команде стояла третьей в очереди, он явно имел в виду старшего сына. Тетя Таня пихнула мужа в бок и раздраженно воскликнула. «Чему ты радуешься? Я до сих пор поражаюсь, как ты вообще стал инженером с такой неразвитой связью между мозгом и руками». «С мелкой моторикой у меня все отлично», — со смехом возразил дядя Паша. Продолжение их шутливой перепалки заглушили ободрительные крики других болельщиков. Толя попал лишь раз, заработав всего 1 очко. «Простите», — спрятав лицо в ладонях, простонал он, отходя в конец колонны. Костя даже не стал смотреть на таблицу с результатами. Просто шагнул к куче снега и стянул с рук перчатки. Кеша и Лёша быстро очистили мишени. Лёша, которому досталось чистить третью мишень перед тем, как смахнуть с неё одинокий кружок снега, бросил на старшего брата укоризненный взгляд и сокрушённо покачал головой. «Вторые участники, вы готовы? На старт! Внимание! Огонь!» Костя наклонился, зачерпнул руками снег, который под солнцем успел немного нагреться и стал тяжелым и липким. В последний раз он играл в снежки в начальной школе, когда их класс зимой водили на какие-нибудь экскурсии или в парк погулять. Костя никогда не считал себя особо метким стрелком, но сейчас важно было хотя бы немного отыграть неудачное выступление Толи. Выпрямившись и стараясь не обращать внимания на крики болельщиков и участников других команд, он прищурился и посмотрел на мишень. Быстро выдохнул и, замахнувшись, бросил снежок. Белый снаряд врезался в деревянный щит, оставив снежную кляксу на линии между кругами, стоящими 2 и 3 очка. Но все же большая часть снежка оказалась ближе к центру. Уже неплохо. В яблочко, за которое давали 5, Костя так и не попал, но добавил в турнирной таблице к Толиной единице свои 8. Игорь молча встал на его место перед кучей снега. Алиса упорно смотрела куда угодно, только не на Костю, зато Толя встретил его широкой улыбкой и поднятым кулаком. «Молодчина!» Костя благодарно стукнул по его кулаку своим и, натянув перчатки на подмерзшие пальцы, сунул руки в карманы куртки. Игорь сумел один раз выбить 5 и всего принес их команде 10 очков. Костя следил за турнирной таблицей и быстро считал в уме, пока они были на последнем месте. Катя показала себя немногим лучше брата. Один раз не попав по мишени и 2 раза зацепив край. Аля заработала 5, зато Артём 2 раза попал в яблочко и 1 раз в тройку. В первой команде Никита и Карина проявили себя так себе. Зато Маша все 3 выстрела четко ударила в центр. Но лучше всех дела шли у второй команды. Жанна, Коля и Диана показывали в среднем очень хороший результат. Ни один из них не выбивал меньше 2, а 3 вывели их в явные фавориты. «4-й участники приготовиться!» Услышал он усиленный мегафоном голос Светланы Андреевны и повернулся к мишеням. «На старт! Внимание! Огонь!» Костя уже почти смирился с последним местом, не ожидая от маленькой хрупкой Алисы ничего выдающегося. Он бы не удивился, если бы ее снежки вообще не долетели до мишени. И потому у него глаза на лоб полезли, когда Снегурочка быстрыми и экономными, видимо, давно привычными и отработанными движениями, слепила сразу 3 идеально круглых шарика, 1 оставила в ладони, 2 других сложила на сгиб левого локтя, выпрямилась, замахнулась и с силой бросила. Если бы не царящий вокруг гвалт, Костя бы точно различил свист рассекаемого воздуха. Снежок белой пулей помчался к мишени и попал в яблочко. Костя быстро покосился на Толю и Игоря. На лице старшего брата Кати играла самодовольная улыбка. Он определенно ожидал чего-то подобного. Игорь тоже не выглядел удивленным и мог даже показаться скучающим, если бы не пристальный взгляд, с каким он наблюдал за Алисой. 2-й бросок и снова в яблочко. Алиса взяла в правую руку последний снежок. «Да!» — победно вскинул руки к небу Костя. «Ты просто снайпер! Так круто!» Алиса аж подпрыгнула. Быстро обернулась и глянула на него круглыми, как блюдца, глазами, но тут же потупилась. Костя мысленно поморщился, решив, что опять все испортил, как вдруг Толя легонько пихнул его локтем в плечо и кивнул на Снегурочку. Алиса продолжала смотреть куда-то под ноги, но на ее губах играла едва заметная улыбка. 2 секунды спустя зрители громко захлопали, отмечая последний бросок Марка. «На этом первый этап окончен», — объявила Светлана Андреевна, когда шум немного стих. «Вы все большие молодцы». Она повернулась к доске, на которой Вероника Ростиславовна торопливо подсчитывала итоговый результат. «И победителем становится 2-я команда, набравшая 37 очков. Поздравим ребят!» Жанна, Диана, Коля и Марк шутливо раскланялись в сторону одобрительно загудевшей толпы. «Они получают за этот этап 4 балла, и им же предоставляется право первыми участвовать в викторине и заработать дополнительные баллы. Правила довольно просты. Мы приготовили по 4 вопроса в конце каждого этапа стоимостью от 1 до 4 баллов в зависимости от сложности. Все вопросы будут на тему сказочных персонажей и истории России. Команда, набравшая больше всех очков за предыдущий этап, первой выбирает, на сколько баллов они хотят вопрос, команда со 2-м результатом, 2-й и так далее. В этом есть определенный риск, потому что если вы не сможете ответить или ответите неправильно, то ничего не заработаете. Но для тех, кто неудачно показал себя на прошлом этапе, викторина может помочь отыграться и обойти соперников. На ответ дается 5 секунд. Костя услышал, как Толя с досадой цокнул языком. Это ограничение было больше для него и Кати, чем для кого-то еще. Хотя Толя и не мог похвастаться такой же идеальной памятью, как у сестры, он мало что забывал из прочитанного и услышанного, и, если бы не это условие, Ланские в предстоящих викторинах имели бы неоспоримое преимущество. Проблема заключалась в том, что царевны лягушки не могли припомнить всякое событие, любой отложенный когда-то в памяти факт молниеносно. Как Катя объяснила однажды Косте, ее память была подобна компьютеру. Те файлы воспоминаний, к которым она обращалась постоянно, находились на условном рабочем столе. Кликни мышкой, и он тут же откроется. За всеми остальными приходилось лезть в проводник, искать нужную папку, следующую папку в этой папке, и так снова и снова, пока не доберешься до файла. На это требовалось время, обычно считанные секунды, но 5 могло оказаться недостаточно. «Вопрос, на сколько баллов желаете?» — обратилась Светлана Андреевна ко второй команде. Они переглянулись, быстро пошушукались, и Коля громко сказал: «На 3». «Разумная осторожность», — прокомментировала она с улыбкой и опустила взгляд на переданный ей Вероникой Ростиславовной планшет. «Итак, вопрос на 3 балла. С кем никто не водится?» Костя озадаченно нахмурился. «Что за странный вопрос?» Он определенно относился к сказкам. Значит, нужно было назвать какого-то персонажа, с которым никто не водился? Так под это описание, считай, любой отрицательный герой подходил. Вряд ли кто-то горел желанием дружить с тем же Кощеем или Змеем Горынычем. На лицах Жанны, Марка и Дианы тоже читалась растерянность. И только Коля, сосредоточенно нахмурившись, беззвучно шевелил губами, то ли повторяя вопрос, то ли что-то проговаривая. «Время вы...» — начала Светлана Андреевна, когда глаза Лешего вдруг распахнулись. Подпрыгнув, он выпалил, перебивая ее. «Водяной! С водяным никто не водится!» Понимающе протянул Толя, кивнув, пока зрители радовались правильному ответу. На вопросительный взгляд Кости он пояснил. «Это из старого мультика «Летучий корабль». Там Водяной пел, что «никто не водится со мной». Последнюю фразу он протянул с жалостливой интонацией, должно быть, как звучало в той самой песне. Костя похолодел. Если и другие вопросы будут по старым мультикам или детским фильмам, он станет для своей команды обузой. У них дома не было телевизора. Все его познания в сказках ограничивались книгами и походами в кинотеатр, на современной экранизации, на детские театральные представления с классом. «И это правильный ответ», — возвестила тем временем Светлана Андреевна. «Вопрос, конечно, был с подвохом, но нашу прекрасную классику тоже нужно знать. Вторая команда зарабатывает 3 балла. А мы переходим к первой команде. Вопрос, какой сложности вы хотите?» Никита, не дав никому в своей команде рта раскрыть, решительно отчеканил. «На 4 балла». «О-о-о!» — восхищенно протянула Светлана Андреевна, вторя одобрительно загудевшей толпе болельщиков. «Рискованно!» Маша, Карина и Боря смотрели на Никиту с сомнением, но тот и не думал тушеваться, уверенный в своих знаниях, по крайней мере, сказок точно. «Что ж, вопрос на 4 балла». Светлана Андреевна опустила глаза на планшет. «Как звали младшую дочь крестьянина из сказки «Финист Ясный Сокол»?» Она еще только договаривала «Ясный Сокол», а Никита уже встрепенулся и воскликнул. «Марьюшка». «И это правильный ответ», — объявила она под крики «Умница» и «Молодчина». Маша и Карина захлопали покрасневшему Никите, которого Боря на радостях силой пихнул в спину, едва не отправив носом в снег. «И первая команда выравнивает счет со второй», — прокомментировала Светлана Андреевна, бросив взгляд на турнирную таблицу. «Настала очередь третьей команды». Она повернулась к Косте, Толе, Игорю и Алисе. «Остались вопросы на 2 и 1 балл. Какой выберете?» «На 2», — немедленно ответил Толя и оскалился в сторону недовольно загудевшего Артема из четвертой команды. «Внимание, вопрос. Какое отчество у лисы?» Костя моргнул, быстро переглянулся с Толей, Игорем и Алисой, отметив про себя, что девочка, похоже, так увлеклась атмосферой соревнований, что забыла о своих страхах и встретилась с ним глазами. В ее он прочел тот же ответ, что вспыхнул у него в голове. «Патрикеевна», — озвучил их общую версию Толя. «И это правильный ответ», — к великой досаде четвертой команды провозгласила Светлана Андреевна. Конечно, свой балл за последний легкий вопрос, где живет Баба-Яга, команда Кати получила, но по итогу первого этапа осталась на последнем месте с 2 очками в сумме. У Костиной команды было 4, а первая и вторая разделили лидерство с 7. Но все еще могло кардинально измениться.